Глава 13. Через несколько часов езды им приказали завязать глаза, что Кайлиан немного развеселила. Лея и Дагена тоже улыбались себе под нос, но Ласкольник рявкнул коротко «Спокойно!» и первым позволил наложить себе повязку. Кайлиан удержалась от пожатия плечами. Кхадар был прав. Решительное выказывание легкомыслия в такой ситуации могло склонить кого-нибудь к глупым вопросам. Лучше, чтобы никто, даже потенциальный союзник, не знал, какими способностями располагает их группа. Прежде чем им завязали глаза, она подошла к своему коню. «Тарин, только не кусаться!» Жеребчик фыркнул и тряхнул головой. «Я серьезно? Не стану больше платить за потерянные пальцы!» Воин, что держал узду ее коня, резко передвинул руку вниз. «Лучше не дергай слишком сильно», — сказала она вежливо. «Он может еще и пинаться». Мужчина, судя по лицу, один из ветеранов в отряде рабов, возможно, даже бывший солдат, послал ей кривую ухмылку и пробормотал что-то о проклятых коневодах. «Еще он умеет понимать, что кто-то его не любит», — продолжала она, когда ей подали кусок материи. «Но вообще-то он хороший конь, только характер у него вредный». Завязала себе глаза. Один из невольников проверил, хорошо ли, а потом она вслепую вскочила в седло, уселась поудобнее. Бердев появился рядом, явно заинтересованный происходящим. Она установила контакт и позволила, чтобы ее захлестнули картины, видимые его глазами. Странно было смотреть на себя саму. Небольшая девушка со светлыми волосами, заплетенными в короткую косу, сидящая на крупном жеребце. На его спине она казалась малым ребенком, который влез на коня своего отца. Кольчуга, темные штаны. Дух пса не передавал ей цвета так, как она привыкла. Сабля на боку и сагайдак с луком у седла. Колчан по другую сторону топорщил перья стрел. «Собственно», — решила она через мгновение, — «не так уж и плохо она выглядит». Уселась на коне поудобнее, смотря глазами пса. Подняла ладонь ко лбу, откинула волосы. «Внимание! Едем!» Тарин двинулся шагом, приспосабливаясь к шагам проводника. Согласно просьбе, не пытался никого кусать, хотя если путешествие затянется и конь начнет скучать, он все же попробует использовать зубы, а может и копыта. Они углубились в лес. Детство Кайлиан прошло в Аликадах, и она хорошо помнила тамошние еловые и сосновые заросли, ряды стволов, поросших снизу папоротниками и кустиками травы. Здешние леса были другими. Деревья и кусты дико, безумно разрастались, свободное пространство появлялось только там, где поработали люди с железом в руках. Кусты, лианы, заросли, встающие, казалось, с каждой пяди земли. Если вся эта страна выглядит так, то ничего странного, что армия рабов не боялась кавалерии. Здесь 10 пеших стрелков могли остановить хоругвь всадников. И ничего странного, что Кахель Савкирху, если именно он и командовал армией, выбрал Халисийскую возвышенность местом для лагеря. Для мейкханского пехотинца это были идеальные условия. Вот только нельзя добиться победы восстания, просто сидя между взгорьями и ожидая чуда. Они шли гуськом, узкой просекой, вырванной у джунглей. Зелень окружала их повсюду, хотя передаваемая глазами призрачного пса, она выглядела скорее как серая стена, а туннель, казалось, не имел ни начала, ни конца. В какой-то момент Кайлиан даже почувствовала себя так, словно ее проглотила огромная змея. Несколько раз они сворачивали, петляли и уходили в сторону, но она не слишком-то переживала. Бердев сумел бы указать обратную дорогу даже в ночи и под дождем. Где-то через 4 часа езды они остановились над потоком, почти речушкой, где им позволили снять повязки, сойти с коней и дать отдохнуть ногам. Члены Чаардана следили за отрядом невольников с интересом, но не нахально. Из нескольких десятков людей осталось лишь 15, прочие исчезли, растворились в лесу. Наверняка возвратились сторожить Памве. В этот момент их сопровождало трое ветеранов, в том числе седобородый Люка Верклитус и дюжина легковооруженных. Все действовали умело и быстро, напоили лошадей, раздали сухари и по горстке сушеных фруктов. Постой не должен был затянуться. «Не боишься, что упадешь с такого большого коня?» Кайлиан даже вздрогнула. «Проклятие! Она не ожидала, что кто-то сумеет так к ней подкрасться». Рядом стояло колесо, девушка, которую Янна подхватил с земли несколькими часами раньше. «Ты тихая, а я сильно сжимаю его ногами. произнесла она привычно, наклоняясь и поправляя подпругу. «Ага», — худое личико нахмурилось задумчиво, словно колесу нужна была минутка, чтобы обдумать это простое утверждение. Потом она послала Кайлиан широкую улыбку. «Сильные бедра, а кони вкусные, я ела». «Ела? Что это значит? Издевается? Смеется над ней, отыгрываясь за то, что они ее поймали?» Черные глаза оставались совершенно невинными, но что-то в этом лице заставляло Кайлиан чувствовать себя неловко. К тому же миек девушки был странным, носовым, шелестящим. Раньше она говорила по-другому, без этого акцента. «Колесо?» Седобородый ветеран быстро подошел к ним, но в движениях его была какая-то осторожность. «А это друзья». Девушка улыбнулась, и бердев, которого Кайлиан призвала миг назад, вдруг переслал ей целую гамму эмоций — беспокойство, страх, гнев. Абсолютно, как если бы через миг собирался броситься в битву. В улыбке колеса было что-то странное. Кайлиан уже видела такие гримасы на лицах людей, охваченных безумием битвы, пьяных от крови и смерти. «Колесо!» Люка Верклитус схватил черноглазую за плечо, обернул к себе и произнес медленно: «Это друзья, не они, понимаешь?» «Носит железо». Худая ладошка протянулась к Кайлиан, прикоснулась к кольчуге. «Я тоже. Ступай. Иди проверь, чистая ли дорога впереди». Он легонько подтолкнул девушку. «Ну, ступай». Колесо вздрогнуло, протерло глаза, улыбнулась снова уже нормально, потом несколькими прыжками с камня на камень перебралась через речку и скрылась из виду. Кайлиан смотрела, как движется девушка, с каждым шагом иначе, словно сбрасывая с себя некий балласт, а потом рявкнула: «Что это проклятие было?» Мужчина не отрывал взгляд от стены леса, а выражение его лица стало странно мягким. «Ничто, кто?» — поправил он ее тихо. «Колесо, как и сказано. Обычно такого не случается днем, но сегодня она нервничает, потому что ее схватили, а кроме того, вот уже несколько часов она не видит солнца. Насколько я понимаю, скоро придет в себя». «Ну да, колесо. Не видела солнца и нервничает, конечно же». В объяснении было столько же смысла, сколько в подтирании крапивой, но одно казалось совершенно ясным. «Эта девушка безумна». «Верно. Но я не знаю второго такого разведчика. Только порой, когда она устала или нервничает, или долго не видит солнца». «Ага. Тогда она слишком легко уходит. Ну и во время боя. Во время боя всегда». «Одержимая?» На пограничье, где племенной магией пользовались так же часто, как и чарами аспектов, разрешенными Великим Кодексом, говорили, что безумцы — это открытые двери для духов и демонов. В империи таких людей экзорцировали, запирали в башнях или по необходимости убивали. Но здесь, в этой странной стране, посредине восстания, кто знает, каким странностям тут позволяют жить? «Ты и сама странность», — подумала она. «Когда бы не Чаардан и Ласкольник, ты бы наверняка была сейчас прикована к стене в каком-то храмовом госпитале или сгорела бы на костре». Люка покачал головой. «Нет, мы нашли ее в Усварье, на золотом руднике, который мы освободили, который мы пытались освободить». Что-то странное случилось с его голосом и глазами, словно лед сковал одно и другое. «Через четверть часа выдвигаемся!» — крикнул он вдруг. «Хочешь послушать?» Кхадар дал четкий приказ — слушать и запоминать, что станут говорить, собирать информацию не только о том, как велика армия и хорошо ли она вооружена, но и о том, какие люди ее составляют. Но Кайлиан не была уверена, что такая история будет чего-то стоить. «А зачем?» Ветеран пожал плечами. «Чтобы ты знала, с кем имеешь дело, как понимаю. Чтобы в следующий раз, если колесо будет странно себя вести, не пытаться ее оттолкнуть или ударить, как понимаю. Я не хотел бы объяснять генералу, от чего ты погибла». Да уж, колесо мало того, что было ниже ее и легче, так еще и не воспитывалось в степях и не сражалось с бандитами и секохландийцами, будучи под командованием лучшего кавалериста империи. Не улыбайся так. Ты видела ее в битве? А ты меня? Ты из Чаардана Ласкольника, и я верю, что ты хорошо машешь саблей и бьешь из лука, как понимаю. Но я видел, как колесо перегрызло взрослому мужчине глотку. Зубами? Нет, жопой. Ясное дело, что зубами. Старый солдат перевел взгляд на лес, почесал голову, скривился. Усвар был золотым рудником под самыми Магархами. Тяжелый рудник, твердые скалы, жилы золотоносной руды между слоями гранита, как жаба, расплющенная камнями, некоторой шириной всего в фут. На таких рудниках работает много детей. Невольничьих детей, понимаешь? Матери на плантациях говорят, лучше бы родить тебя мертвым, чем отдать на рудник. Лучше бы тебя на пол выронили. А Уссвар был худшим среди рудников. Понимаешь? Спускали людей футов на 100 под землю, туда, где находился главный туннель, длиной в четверть мили. От него шли во все стороны черные дыры в скале, которые глотали ребятенков и не выпускали их никогда. Если какой-то туда попадал, ему давали молоток и долото, несколько мешков для руды и приказывали копать. Еду и воду они получали только когда выползали с добычей. Некоторые туннели там, говорят, были по несколько сотен локтей длины и шириной вот такими. Он развел руки на 2 фута. Понимаешь? Как черви в земле, ребятенки рыли дыры так, как вела жила, и никогда не выходили к поверхности. Кайлиан попыталась представить себе. Туннель такой узкий, что там можно только ползать на коленях или животе. Темнота, сотни, может и 1000 футов скал над головой. Я бы сошла с ума. Тебя бы туда не взяли. Слишком большая. Ну, разве что ты была бы Аувини, пепельная, и тебя сделали бы стражницей. Ты бы носила кожаный панцирь, короткий меч и кнут. Это напомнило ей, что Люк сказал раньше колесу. Это друзья, не они. Они? Они. Он кивнул, а глаза его вдруг сделались дикими и гневными. Суки, проклятые богами! А у Вини пепельные, рабыни, но высшей касты. Знаешь, такие, у кого есть власть над остальными рабами. Некоторым не нужно больше счастья, как понимаю. А знаешь, отчего хозяин рудника послал присматривать баб? Потому что мужчины якобы были мягкими, потому что порой давали ребятишкам отдыхать. Естественно, не за даром, немного развлечения с добрым дядюшкой, особенно если товар был свежим, только принятым на работу. Собственно, все едино, мальчик или девочка, понимаешь? Что, возмущаешься? Стыдишься? Нет, она родилась в семье поселенцев в Аликадах, росла в степях. Хорошо знала, что если бы ее не приняли фургонщики, ей самой пришлось бы найти доброго дядюшку за миску еды и угол для сна. Такова жизнь. Но она чувствовала злость. Бердев ответил на ее настроение, обнажил призрачные клыки. Она почти зарычала, словно пес. Седой ветеран кивнул. Бабы не теряли времени на такие развлечения, зато выжимали из детей все, пока не оставалась только шкурка. Вроде бы именно они придумали крысиную бочку. Воображение подсунуло ей наиболее очевидный образ, но следующие слова Люки убедили ее, что даже воображение того, кто воспитан в степях, иной раз подводит. «Думаешь о старой пытке, как понимаю?» Седой солдат сплюнул на землю и покачал головой. «Нет, не то, девушка. Иной раз ребенок не выходит из туннеля, да? Долго не выходит. Может, умер. Может, его завалила осыпь, а может, добралось до него скальное безумие, и он предпочел умереть в темноте. Долгое время стражники посылали в такой туннель другого ребенка, но порой этот безумец сражался и убивал посланца, а тогда приходилось объяснять уже 2 трупа. А потому одна из них придумала. Сажали в бочку несколько десятков крыс и держали в ней, полуобезумевших от голода. Когда ребенок не появлялся слишком долго, выпускали крыс в туннель. А через день или 2, когда последняя крыса убегала, другой ребенок влезал туда, убирал кости и копал дальше. Мудрые суки, как понимаю. Кайлиан глубоко вздохнула. Бердев дергался в ее голове, и в этот миг не только колесо могла перегрызть кому-нибудь глотку. «Не хочу, не хочу больше слушать, хватит!» «Многовато, как понимаю. Этот рассказ уже подходит к концу. Кахель послал нас туда. 300 человек. Мы должны были прочесать округу, освободить тех, кто захочет снять ошейник, достать из рудника детей. Застали мы уничтоженные машины, мельницы, молоты для измельчения руды, печи для выплавки золота. Все сожжено и разбито. С дымом ушло и водяное колесо, которое приводило в действие меха, качавшие воздух в шахты. Внизу, в главном туннеле, еще можно было выдержать, но в меньших. Суки, прежде чем сбежали и уничтожили рудник, забили все дыры грязью и камнем. Один из наших спустился туда. Мы думали, что никто не выжил, и тут вдруг из какой-то дыры вышла она. Колесо? Именно. Веса в ней было на глазок 60 фунтов. Голая, только на локтях и коленях кожаные накладки, протертые почти насквозь от постоянного ползания по туннелям. Провела под землей общим счетом 3 года, 6 месяцев и 18 дней. Судя по дате на ее ошейнике, потому что владельцы рудника выбивали на металле информацию о дне, когда приставили раба к работе. Была единственной, у кого нашлось достаточно сил, чтобы выползти из закрытого туннеля. Потом пытались вызвать других, но больше никто из них не вышел. Кайлиан взглянула ему в глаза. «Это ты сошел в туннеле, правда?» «Я. Нашел только гору костей в конце главного туннеля и ее. И вытянул ее, как последний дурак, не думая ни о чем, понимаешь?» К счастью, солнце уже зашло, но и так ее почти ослепил вечерний свет в небе. «Отчего вы назвали ее колесом?» «Потому что она не помнила собственного имени, а это было первое слово, которое она произнесла, и целый месяц не говорила ничего другого. Мы кормили ее, следили, чтобы она не ослепла от солнца. Повезло, что у меня в отряде был медик. А вот когда она наконец начала говорить, то... казалось, не остановится уже никогда. Болтала 3 дня кряду. О руднике, о стражницах, о туннелях, крысах. Порой плакала, порой кричала, а порой появлялась и такая, которую ты недавно видела. И что мне тогда делать? Мне или кому другому из Чардана? Найди ей какую-то работу. Попроси, чтобы привела кого-нибудь или чтобы нечто проверила. Пойдет, потому что она... «Хорошая девушка, не провоцируй ее, не ищи ссоры. Тот мужчина, которому она перегрызла глотку, был одним из наших, некогда раб, как и она. Если бы другие девушки не сказали, что он любил лезть к молодухам и что попытался ее изнасиловать, колесу не выйти бы из этой истории живой и здоровой. Но если кто-то причинит вред кому-то из отряда прославленного генерала Лоскольника, которого одни боги знают, что привело сюда...» Он сделал паузу, а Каэлиан почти рассмеялась ему в лицо. «Это ты зря. Кхадар говорит, мы идем. Он вождь-отец, ему нет нужды говорить нам обо всем, правда?» «Правда», — ответил он улыбкой в стиле. «Что ж, не получилось, но всегда стоит попытаться». «Как оно в армии бывает». «Именно. 1/4 часа, пожалуй, уже прошла?» Люка Верклитус пожал плечами. Послал ей еще одну понимающую ухмылку и вдруг рявкнул во всю глотку. «Выдвигаемся! Глаза завязать! Лошадников на лошадей! Люди пехом!» Ха, это было почти забавно. Завязывая глаза и вскакивая на коня, Каэлиан думала о девушке, которая провела целые годы, роя туннели в жилах золотоносной руды, и о седовласом мужчине, что спустился в шахту и нашел кучу детских костей. Лоскольник приказал проверить, какие люди создают армию рабов. «Именно такие! Со скилла-а-аль, именно такие!» Едва они выехали из густого леса, им позволили снять повязки. Бойцы Чардана смогли осмотреться. Лагерь невольничьей армии был велик. Они видели его с вершины одного из многочисленных взгорий, но Каэлиан могла оценить его размеры только приблизительно, поскольку он состоял из 1/2 десятков огромных, огражденных валами кругов, что раскинулись на вершинах ближайших возвышенностей, и боги знают, сколько еще палаток, шалашей и примитивных халуп стояли ниже. Каждый круг выглядел как укрепленное селение с собственным предместьем. Оставалось непонятно, спланировали это, или же все выросло как дикий куст, по мере того, как на взгорье приходили все новые отряды бунтовщиков. Холмы тут были довольно высокими, удобными для обороны, но наверняка не могли вместить всех рабов. А сколько их, собственно? 100 тысяч? 150? Она не сумела бы этого прикинуть, поскольку их проводники вели Чаардан так, чтобы обойти самые большие группки людей. Якобы для безопасности своих гостей. Любой, кто не имел на шее следов от рабского ошейника, мог кончить с ножом в спине. Каэлиан не дала себя обмануть. Судя по лицу Лоскольника, он тоже, хотя следовало признать, что и протестовал он не слишком. Похоже, даже имя прославленного победителя кочевников не помогало тут в обретении доверия. Но для того командира и сопровождали она, Янна, Лея и Дагена. Каэлиан начинала подозревать, что генерал взял их не только ради безопасности. Впрочем, когда их ввели в самый большой лагерь, она сумела осмотреться. Здешний лес был пореже, чем тот, сквозь который они продирались в последние часы, к тому же неплохо выкорчеванный. В притворно-хаотичном скопище палаток и шалашей Каэлиан замечала проложенные, намеченные деревом тропы, выкопанные колодцы, грядки, на которых росли какие-то корнеплоды и овощи, небольшие курятники с орущей птицей и даже ряды выгребных ям, причем, похоже, используемых с умом, поскольку Бергев не нашел нигде вне их человеческой мочи и дерьма. Не то чтобы специально искал, но этот четвероногий негодник выкаблучивал порой такие номера. Она же заметила, что даже мусор здесь высыпали в специальные ямы. Всюду царил мейкханский порядок и чистота, естественно, для укрытого в чащобе лагеря бунтовщиков. Они проехали и мимо нескольких огражденных площадок, где молодые парни и девушки вместе тренировались с луками, прощами и дротиками. Начинало казаться, что армия бунтовщиков куда более управляема, чем имперские части. Наконец они взошли к самому лагерю и въехали внутрь сквозь ворота, усиленные и увенчанные сторожевыми башенками. Вершину взгорья оголили и выровняли, создав что-то вроде большого военного плаца. Везде стояли палатки, пошитые из разной материи, но одинаковой величины, а проходы между ними были прямыми, словно древки копья. На глаз палаток было штук 250, что Кашкадур коротко описал так: «У них тут целый, мать его, полк!» И сразу замолчал под укоризненным взглядом Лоскольника. Хадар не желал, чтобы его люди что-либо комментировали или о чем-либо разговаривали, по крайней мере сейчас. Главная дорога сквозь лагерь привела их к самому большому шатру, который, казалось, сделали из кусков шелковых завес. Люка Верклитус остановился перед входом и сказал, исчезая внутри: «Останьтесь, вас пригласят». Лоскольник, не ожидая разрешения, соскочил с коня, стальной Чаардан тоже. Приятно было расправить кости после нескольких часов езды шагом. К тому же здесь, на вершине, легкий ветерок холодил кожу, да и насекомых кружило, казалось, поменьше. Каэлиан похлопала Тарина по шее. «Ты хорошо справился, скоро отдохнешь». Конь по-приятельски толкнул ее башкой, а она вынула удила, потянулась к суме и сунула Тарину в зубы кусок морковки. Пусть порадуется. Помня о поручении командира, она пошла по ближайшему проходу меж палатками, нахально осматриваясь. Ведь такого и можно ожидать от любопытной девицы, верно? Перед палатками сидели, стояли, либо тренировались мужчины, в большинстве своем не настолько старые, чтобы считать их ветеранами войны, с секохландийцами, хотя хватало и таких, но все равно они были решительно старше молодежи, что тренировалось на площадках ниже. Возможно, из поколения, которое попало на дальний юг детьми, подростками, оторванными от семей. Теперь они тренировались с оружием. Каэлиан видела копья, мечи, сабли и топоры, но преимущественно были это какие-то длинные, расширяющиеся на концах тесаки и нечто вроде серпов или кос, насаженных вдоль коротких древков. Импровизированное оружие, хорошо известное тому, кто рос на неспокойном пограничье, где вилы и серпы порой спасали жизнь. Впрочем, и тут она видела немало тех и других. Перед некоторыми палатками также лежали пучки длинных, в 15 футов, бамбуковых пик, заостренных и обожженных в огне. Мужчины, которые не занимались с оружием, что-то варили в котелках, подшивали одежду, ремонтировали обувь или учились биться. Один на одного, двое на двое, четверо на четверо. Она заглянула в ближайшую палатку и, как и ожидала, увидела 10 лежек. Отряды из десятка человек, спящих в одной палатке, сражающихся плечом к плечу, едящих из одного котелка. Рабы перенесли сюда способы обучения и тактику мейкханской армии. Но у них не было ее вооружения. Как она заметила, большинство повстанцев не носили шлемов, используя нечто похожее на тюрбаны, а роль панциря играли стеганые кафтаны, нагрудники из жесткой кожи или одежда из многочисленных слоев материи. Щиты в большинстве своем тоже выглядели импровизированными, сколоченными из дощечек или из лозняка, обтянутого сукном или кожей. В центре каждого, однако, была намалевана багряная морда какой-то твари. То есть обстоятельства прояснились. Несмотря на множество выигранных схваток и одну или две битвы, повстанцы все еще отчаянно нуждались в оружии и доспехах. Имперская армия побеждала не только благодаря дисциплине и тактике, но и благодаря хорошему и единообразному снаряжению. Даже 100 слоев материи, обмотанной вокруг головы, не заменят хорошего стального шлема. Каэлиан повернула назад, когда завеса главного шатра отошла в сторону, и седобородый ветеран пригласил их внутрь. «Входите. Кахель Савкирху встретится с генералом и его людьми. Ваши проводники могут остаться». Внутри было холоднее, чем Каэлиан ожидала. Тут царил полумрак, а когда ее глаза привыкли, она начала различать подробности. Во-первых, никакой постели, то есть командир повстанческой армии считал этот шатер своим штабом, а не символом статуса. Во-вторых, возле стола посредине шатра не было ни стульев, ни лавок, а потому придется стоять. В-третьих, около стола некто поставил высокую в 7,5 футов фигуру из черного дерева. И зачем бы? Фигура блеснула ослепительной улыбкой, белыми будто снег зубами, и произнесла на безошибочном, хотя и со странным акцентом, «Миекхе». «А вот ты славный победитель людей-лошадей и его отряд, где почти половина женщин. Ну да и что ж?» «У нас женщины тоже сражаются, а потому я знаю, чего они стоят. Кахелле просил вас поприветствовать, а потому так и поступаю. Приветствую в лагере полка волков, первого полка невольничьей армии». Это был мужчина с черной, словно смола, кожей, орлиным носом и резко очерченными скулами, коротко, на палец, не больше остриженными, а при висках седоватыми волосами. Широкая улыбка смягчала хищные черты. Да еще этот рост! О, широкий зад сероволосый! Даже Иоанн не доставал бы ему всего-то до плеча. Кхадар слегка поклонился. «Генна Ласкольник, как ты уже наверняка знаешь. А ты?» «Простите, ох, простите!» Черный мужчина широко развел руками. «Я Увар Лев, владыка буйволова рога племени Гуаве из Увари Нахс. Нынче я гость кровавого Кахелли, как и вы. Это честь для меня». «Владыка буйволова рога?» Лия, кажется, была убеждена, что мужчина продолжит говорить и заглушит ее, или что она шепчет совершенно негромко. Отчего мужчины всегда начинают с самых глупых бахвальств? Кашкадур фыркнул, за ним Файлен, Дак и сам Ласкольник. Скоро хохотали все из Чардана. Только Лия стояла, молчаливо краснея, все сильнее. Тогда раздался звук, который мог бы отгонять ночных демонов. У Вари лев засмеялся во все горло, откидывая голову назад, ржал так, что, казалось, тряслись стены шатра. Когда он утих и вытер глаза, они взглянули друг на друга. Пришельцы из далекой империи и чернокожий великан. Чувство подавляющей чуждости куда-то улетучилось. «Малышка, словно нож для ошкурки, такая же острая!» Увара заговорил первым. «Как тебя зовут?» Кашкадур отер усы и начал. «Это... я сама скажу. Я Лия Каменей из Харундинов». Лия выпрямилась во все свои 5 футов. «Лучница Чардана Ласкольника». «Приветствую тебя, лучница из Чардана Ласкольника. Желаю тебе, чтобы дни твои шли спокойно, а стада всегда были толсты. В эти времена редко есть оказия для смеха, а ты дала мне ее, ничего не прося взамен. Я твой должник». В этот момент одна из стен шатра поднялась, и внутрь вошли трое мужчин. Первый был широк в плечах, среднего роста, одет в льняной кафтан и такие же штаны. Его товарищ слева носил суконные портки и кожаный доспех, а кривые ноги говорили о его кавалерийском прошлом больше, чем татуировка на груди. При виде этой татуировки Кашкадур засопел, а Дагена фыркнула, словно рассерженная кошка. Раздвоенная молния. Это был один из наездников бури. Уж каким капризом судьбы он оказался тут в сопровождении... Кайлиан даже рот раскрыла. В третьем из вошедших было 6 футов роста, темные волосы заплетены в короткую косичку, а его штаны и рубаха украшали узоры, которые она распознала бы и с закрытыми глазами. Верданна, один из фургонщиков, в возрасте Андеверса или чуть старше, то есть мог помнить кровавый марш и спокойно стоял плечом к плечу с молнией. Она почувствовала взгляд. Лоскольник движением глаз указал ей на фургонщика. Естественно, как только представится случай, Кхадар. Плечистый в центре заговорил первым. «Приветствую. Я Кахель Савкирхо, лейтенант Миикханской армии, сраный пехотинец, как бы вы сказали. Это, — он указал на кочевника, — Парел Ундара. Некогда он командовал Акиером Молний. А впрочем, судя по радостным ухмылкам, вы наверняка уже и сами догадались. Но помните, это в прошлом. Теперь Паре командует тем, что мы называем своей кавалерией. И прекрасно это делает. А это Карбен Альхивар. Он был филан ручья лагеря Кайве, имел под своей рукой 12 колесниц, занимается нашими лагерями. Я командир пехоты. Как видите, у нас тут собраны все военные искусства Востока Империи, включая, кивнул в сторону чернокожего, местных варваров. Увар и лев только улыбнулся и вовсе не выглядел задетым. Лагерь Кайве добрался за Амерту почти полностью. Лоскольник подошел к фургонщику, протягивая ладонь, и заговорил на анаху. «Больше 500 фургонов». «Но не его колесницы!» Если мужчина и был застигнут врасплох звучанием родного языка, то никак этого не показал. «У каждого странствия своя цена», — Кхадар пожал ему руку. «В лагере говорили, что если бы не их филана, они бы вообще не добрались до империи». Лицо Карбена просияло улыбкой. «Так говорили?» «Именно». Лоскольник отвернулся и быстро загудел на гортанном твердом языке секохландийцев. Кочевник ответил тихо, потом фыркнул смехом и протянул руку. Кайлиан знала этот язык поверхностно, ее секохландийский словарь ограничивался несколькими проклятиями, но тут, кажется, не произнесено было ни одного, потому что оба мужчины пожали друг другу руки. «Можем говорить на Миекхе», — сказал наконец молния. «Я хорошо его знаю». «Я тоже», — фургонщик подошел к столу и оперся о него. «Как и большинство людей в этом лагере», — Кахель Савкирху пожал ладонь Лоскольника. «Миекх за последние 20 лет сделался вторым языком в Канаверине, после Суанари». «Я слышал об этом», — кивнул Кхадар. «Палец говорил, что в этом больше минусов, чем плюсов. Никогда неизвестно, кто тебя слушает и сколько понимает». «Палец? Гонча». Предводитель рабов скривился, словно ему пришлось выпить кубок кислого вина. «Может, об этом позже. Представишь нам своих людей?» Они подошли к столу, на котором лежало несколько больших листов бумаги, покрытых линиями и знаками. Лоскольник коротко представил своих, имя, фамилию, когда говорил о Кашкадуре, добавил и военное звание. Кахель Савкирху присматривался к каждому из них на протяжении удара сердца, не более. Кивал, пожимал ладонь. У него была довольно деликатная, но не мягкая хватка. «Я рад принимать вас», — обронил он. «Когда до нас добралась весть, кого встретил наш патруль, я не мог поверить. Я слышал об атаке под городом во время битвы за Миикхан и о разбитой и прореженной орде кочевников. Слышал также и обо всех возможных почестях и наградах, которые после обрушились на Генна Лоскольника, генерала и создателя Миикханской конной армии. Говорили, что если бы этот проклятый варвар хотел взять себе в жены дочь любого из имперских родов, то дочки эти наперегонки бросились бы в его спальню, чтобы он мог испытать их и выбрать себе лучшую». Кайлиан обменялась взглядами с Даг. Что-то в голосе Кахела приказывало быть настороже. Оттого, повторю, я не мог поверить, что кто-то из самых сильных людей Миекхана лезет через полмира от империи с горсточкой наемников. Это глупо. Безрассудно и глупо настолько, что у меня не хватает слов. Ого, так вот он к чему вел. Вождь армии рабов не любил длинных вступлений, шел будто полк тяжелой пехоты в атаку, напрямик. Лоскольник пожал плечами. Я лошадник. Атакую врага, сидя на спине большой, злобной, вонючей скотины, которая может меня сбросить и затоптать. Не ожидает меня рассудительности. Но если не принимать этого во внимание, ты ведь веришь, что я тот, за кого себя выдаю, верно? Я видел тебя, генерал, и уж извини, но такую морду не позабудешь. Наш полк шел на север, под Лосаверию, а ты приехал с приказом насчет того, что те две хоругви кавалерии, которые нас прикрывали, должны остаться. 5 днями позже меня уже гнали кончуками на восток. Обижаешься? Нет, 2 полка кавалерии нисколько бы нам тогда не помогли. Даже 5. Мы наткнулись на самого Евенира. Никто не ожидал его там. Впрочем, это старые дела. Но я помню тебя. И несколько прочих людей, которые видели собственными глазами Генна Лоскольника, подтвердили, что это ты. В том числе Люка. А я ему верю безоговорочно. А потому вопрос, что ты здесь делаешь, генерал? Каэлиан обменялась взглядами с Дагеной. Может, и они наконец-то узнают. Кхадар в последнее время был куда более молчалив, чем обычно. Отправляемся на юг, нужно осмотреться, гасить пожары, служить империи и всякая такая ересь. А потому они поехали, хотя их служба пока что состояла только в том, чтобы отбивать себе задницы и отгонять тучи летучих кровопийц. Так может сейчас? Я осматриваюсь. Генерал погасил их надежду 2 короткими словами. В империи есть люди, которые с большим беспокойством следят за событиями на Дальнем Юге. Особенно за тем, как тут относятся к рабам, и не только к миекханским. Он обвел взглядом молнию, командира лагеря из фургонщиков и черного воина. Паре Лундара фыркнул, и некоторое время казалось, что он сплюнет на пол. Эти люди слишком долго ждали. Слишком. Когда мы истекали кровью под кнутами надсмотрщиков, когда наши сыновья шли на рудники, а дочери в бордели, когда тростники устраивали на нас охоту, нами никто не интересовался, не беспокоился. Только сейчас, когда некому собирать специи и присматривать за шелкопрядами, они вдруг заволновались. Миекханские купцы переживают, что караваны не пойдут на север, что корабли не покинут порты, груженные перцем, шафраном и шелком. Лоскольник глянул ему в глаза. Твердо. Нам пришлось восстанавливать страну после визита неких диких гостей с востока. Отстроить города и села, заново засеять поля, заселить опустевшие провинции. Но, как я понимаю, здесь это в прошлом. Верно. Кахель Савкирху положил руку на плечо кочевника. И мы не станем к этому возвращаться. Но много людей, генерал, могут быть злы на то, что империя так долго ждала, чтобы сделать хоть какой-то ход. И речь даже не о том, чтобы послать армию, мы не дураки. Но они могли сделать хоть что-то. Наверняка были другие пути, чтобы повлиять на здешнюю политику по отношению к рабам. Его улыбка казалась вытесанной на лице тупым резцом. А следующие слова Кхадара потрясли не только Каэлиан. «А кто поддерживал здешнего князя и его младшего брата по дороге к трону? Ты полагаешь, что все решила только чистота крови Саммерса III? Как так случилось, что после стольких лет появился князь, который начал ослаблять рабские ошейники? Чьи ножи следили, чтобы его враги и конкуренты постучали в дом сна? Благодаря чьему золоту жесткое дворянство смягчалось, а ремесленные цехи не слишком сопротивлялись, когда вводили законы, что облегчали положение рабов? А второй из братьев, Лавинерис, слепец в мешке змей, а ведь он удержался достаточно долго, чтобы его любовница получила власть». Все в шатре, даже члены Чаордана, таращились на Лоскольника, словно тот вдруг взлетел и заговорил чужими языками. В воздухе повисли вопросы без ответа. Собственно, насколько глубоко генерал оказался втянут в дела имперских тайных служб? Сколько он знает? Сколько может? От чьего имени говорит? Генерал улыбнулся, словно чувствуя, какой тропой текут у всех мысли. Естественно, это только слухи. Империя со всей решительностью станет отрицать обвинение в том, что она пыталась влиять на политику других государств, чью свободу и независимость она ценит более всего на свете. Торговля и добрые отношения со странами Юга для нас самое важное, а ведь здешние княжества не вина тому, что кочевники продали сюда столько мейкханских невольников. Каэлиан моргнула. Это не был ее Кхадар. Простой и немного жесткий командир с невероятным везением, удивительно умелый с лошадьми. Этот мужчина говорил голосом гладким и скользким, словно тончайший шелк. Одеть его в золото и дать хрустальный бокал, и его было бы не отличить от остальных аристократических шутов. Но ведь он как минимум десяток лет крутился в столице, вспомнила она. Сам говорил об этом. Приемы, бега, поединки, интриги, политика. Сколько бы он прожил, если бы не умел лавировать среди старой и новой аристократии, как один из них? Сказал, что ему это наскучило и что он сбежал на восток, но, может, вовсе не сбежал? Может, это была лишь часть игры, которую он вел? Кахельсов Кирху хмыкнул, переламывая тишину, которая воцарилась после последних слов Ласкольника. Любовница Лавинейроса не приняла власть, захватила. Кроваво! Сражаясь в Оке Агара насмерть с Абраром из Камбехии, а сам Лавинерос вот уже 2 месяца не приходит в сознание. Я слышал. Слышал и то, что кто-то перерезал глотку его брату, пытался похитить его самого и поддержал Абрара в претензиях на престол. И неясно, кто именно это был. Одна из тех вещей, которые я хотел бы узнать. В этой стране рабы всюду, не только на полях, но и во дворцах, купеческих домах, в мастерских. У них есть глаза и уши, а самое важное, у них есть разум. 10 лет деяний людей, которые хотели изменить юг без пролития крови, были разрушены за несколько месяцев. А поверь мне, есть те, кто вне норы и псарни, кто не позабыл о сотнях тысяч подданных, что страдают в оковах. Когда бы глаза были лампами, ох, когда бы глаза были лампами, то огонь, который вспыхнул в зрачках лейтенанта, осиял бы весь шатер. Император? Император не сделает ничего, что поставило бы под угрозу интересы империи. В голосе Ласкольника снова появился шелк и кружева, намоченные в масле. Все сплетни о том, что его величество вмешался в дела, могущие повлиять на внутреннюю политику наших друзей, ложны? Тогда чего же чего хочешь ты, генерал? Зачем ты сюда приехал? Я уже говорил. За знанием. Кхадар снова стал собой, спокойным деловым офицером. «Кое о чем из того, что меня интересует, я уже сказал, что до остального, до вас. Хорошо бы знать, каковы ваши планы, ожидания и надежды. Вы не можете сидеть на этих холмах, кормить людей трофейной кониной, канаверинцам и другим в конце концов надоест, и они перестанут посылать вам кавалерию. А кроме того, у вас и соль скоро закончится». Кровавый Кахелли улыбнулся. Легонько, но это была первая искренняя улыбка, какую Каэлиан от него увидела. К Памве я пошел не за кониной, но соль и бочки взял, поскольку знал, что конины-то там окажется достаточно. Ее всегда достаточно, когда кавалерия полюбится с козлами и квадратом пикинеров. Тогда зачем ты дал им тот бой? Ты знаешь, что они сделали? Видел стены города? Да, месть. И она тоже. Но они не остановились на убийстве собственных рабов. У них было 1000 соловьев и 2000 конных наемников, и они начали охотиться на наших людей. Высылали патрули по 200-300 лошадей, устраивали охоту на группки, которые бежали к нам, вешали их на месте или в городе. В радиусе 50 миль от Памве ни один раб не мог быть уверенным в своей судьбе. Тамошний городской совет платил золотом за голову каждого убитого. Палец ничего мне об этом не говорил. Тот с псарни. Для нас больше сделали мейкханские купцы, чем гончие. Как? Что? Как вам помогают купцы? И какие именно? Стоящие у стола мужчины переглянулись. Нет, такой информации они не выдадут никому. Даже стой перед ними сам император. Эти люди рискуют жизнью. Некоторые жизнью поплатились. А как? Информацией и деньгами, золотом и серебром. А вы за него покупаете? Еду, железо, из которого можно ковать оружие, лекарства, готовое оружие тоже. Здесь под всяким крупным городом есть караван-сарай, а в нем охранники, наемники, бывшие солдаты, ищущие приключений. Часть из них имеет запасное оружие, которое им не нужно на каждый день. У многих достаточно ума, чтобы понимать. Пока продолжается восстание, купцы не отправятся на север, а потому легче продать оружие и доспехи, чем смотреть, как они покрываются ржавчиной. Кроме того, некоторые местные торговцы продадут тебе все, если только ты хорошо заплатишь, а мы платим самородками. Сколько рот сумеешь так вооружить? Немного. Главным образом мы используем то, что захватываем или делаем сами. И что вы планируете? Лоскольник не дал соскользнуть с темы. Как долго собираетесь тут сидеть? Неожиданно отозвался Увар и Лев, причем, если судить по легкой гримасе на лице Кахелоса в кирху, неожиданно для остальных командиров восставших. «Две луны!» — проворчал черный великан. «Через два... На Микхане говорят, месяца, да? Через 2 месяца и 10 дней начнется сезон дождей. Примерно так, но начнется, точно. Будет лить каждый день сильнее, пока в конце месяца не польет без остановки. В таких лесах не просто жить и сейчас, а в сезон дождей они для этого совершенно не предназначены. Нельзя охотиться, обрабатывать землю, странствовать. Тропы превращаются в болото, черви ползут из любой щели, появляются болезни, жар, понос и смерть. Нам нужно выдвинуться отсюда самое позднее, через 2 месяца. Или оставим тут свои кости. Кайлиан смотрела. На гримасу на лице кровавого Кахелли, на злые глаза молнии, гневный непроизвольный жест Карбена Альхивара. И все это было нацелено на Увары. Она взглянула на Лоскольника. Видел ли он этот конфликт? Линии раскола. Командиры бунтовщиков не могли договориться. «И куда вы собираетесь идти?» Лоскольник сложил руки на груди, поджал губы, фыркнул. «Половина далекого юга охвачена огнем, и о вас, чтоб его, все слышали. Все знают, что самая большая группа взбунтовавшихся рабов скрывается на холмах на пограничье Канаверина и Вахези. По дороге мы миновали верстовые столбы с надписями «К повстанцам туда». Вы прославились. Матери пугают детей рассказами о том, как под Памве вы уничтожили 10-тысячную армию. А князь Вахези, говорят, сыт от одной мысли о непобедимых ордах взбунтовавшихся рабов у своих границ. И потому все, каждый раб, который снимет ошейник, отправляется на запад, к вам. Через 2 месяца тут может оказаться 200 тысяч человек, а может и все 250 000. И что станете тогда делать? Куда пойдете?» Ему ответила тишина и взгляды столь гневные и твердые, словно камни, метаемые из-за угла. Кайлиан поводила глазами по командирам рабов, ища какие-то указания. У них есть планы, далеко идущие и подробные, или же они просто дают нести себя воле случайностей? Этот город в джунглях выглядел довольно хорошо управляемым военным лагерем с тренировочными площадками, огородами, курятниками и колодцами, и она могла бы поспорить, что где-то дальше, в лесу, нашла бы выкорчеванные поляны, на которых держали скот. У рабов же имелась собственная кавалерия и лагеря. Но все это было ужасно временным, не миекханским. Дерево, камыши, тряпки. Так куда же они намеревались отправить свою армию? Кахельсов кирху улыбнулся первым, но это не была улыбка, которую стоило ожидать. «Этого маловато, генерал. На меня не действует магия имени того, кто разгромил секохландийцев, спас Верданна, того, кто является доверенным человеком императора. Наши планы конкретны. Мы знаем, что хотим получить. Свободу. Свободу для всех, кто захочет снять ошейники. Присоединиться к нам и вместе сражаться, но они...» Он зацепился взглядом за черного великана. «Достаточно гибки, чтобы не раз и не два поймать врасплох наших врагов. Но если ты думаешь, что придешь сюда, сверкнешь именем, волчьей улыбкой и несколькими предположениями, а мы пойдем на колени, вознося благодарности матери, потому что Миикхан о нас вспомнил, тогда у тебя помутилось в голове от постоянной скачки. По мере того, как вождь рабов говорил, плечи его распрямлялись, а голос становился резче. Каэлиан уже понимала, что волшебство имени Лоскольника на него и правда не действует, что он уже пришел в себя от удивления и принял решение. «Мы знаем, что Империя не пришлет нам на помощь армию, не только потому, что мы далеко. Мейкхан продает сюда сталь, медь, олово, фаянс, стекло и много других товаров, везя взамен специи, хлопок, шелк, золото и драгоценности. А потому я соглашусь с Парелундара, что наш бунт не на руку многим людям в Империи. Нет!» — кровавый Кахелли вскинул обе руки, прерывая ответ Лоскольника. «Молчи! Мы из того поколения, которое узнало предательство. Когда я вступал в армию, я приносил слова клятвы и не брошу товарища в бою, помнишь? Присяга одинакова и для пехоты, и для кавалерии. Я полагал, что эта клятва охраняет и меня. Но нас покинули, и все эти годы в рабстве выкупали дворян, богатых купцов и ремесленников, но таких, как я, крестьянах и простых солдатах без поддержки, никто даже не вспомнил. А таких, как они, — он кивнул на товарищей, — тоже. И только когда мы вышли с полей, выползли из рудников, когда подожгли плантации и уничтожили мастерские, только тогда Империя вспомнила о нас. Когда я услышал, что ты здесь, подумал...» — мощные руки стиснулись в кулаки. «Подумал, что, возможно, что-то изменилось. Но ты пришел с одними вопросами. Как? Что? Где?» «Последнего такого, который крутился по лагерю и задавал такие вопросы, мы приказали закопать в муравейнике». Увара Лев смерил их ледяным взглядом. Подобные взгляды были и у остальных представителей повстанческой армии. Куда-то исчезли сердечные хозяева, а Каэлиан поняла, что она и остальной Чиордан тут в одиночестве, в чужом лагере всего восьмером. «Перестал кричать, прежде чем солнце преодолело восьмую часть дороги по небу. Слабак!» Кахель Савкирху вздохнул, расслабил кулаки и продолжил. «Если ты тут по поручению императора, то у тебя должен быть какой-то контакт с ним. Может, магический, а может, ты просто умеешь громко кричать, не знаю. Но скажи ему, что нам нужно больше, чем слова, и что тут нет мейкханцев и прочих рабов. Тут есть только рабы, носящие ошейники. И что если Империя могла выслать тебя сюда с 600 солдат, то может прислать их и 6000 или 10. Это будет сила, которая не покорит юг, но с которой все станут считаться. Потому что тут и теперь в расчет идет лишь сколько мечей при тебе, сколько сабель и луков, а потому...» Он снова вздохнул. «Приближается вечер. Ночью я не отошлю вас в обратный путь. Останьтесь. А завтра вы покинете лагерь и вернетесь в Белый Канаверин. Ты не спросил, генерал, что можешь сделать для нас, хотя наверняка хотел, я ведь прав?» Горькая усмешка искривила лицо бывшего лейтенанта. «Мне нужен некто, кто передаст весточку госпоже Пламени. А теперь отдохните. Можете ходить по лагерю волчьего полка, говорить с людьми, осматривать их вооружение, видеть, как они тренируются. Но вам нельзя выезжать за валы. У вас нет следов от ошейников на шее. А утром я приглашу тебя на беседу, передам мое послание и дам людей, которые проведут тебя под Памве. Дальше дело за вами». Он отвернулся. «Люка покажет вам, где заночевать и разместить лошадей. Ступайте».